Гнев, невиданный прежде, сильнее даже, чем тот, когда девчонкина дубинка выжгла ему рот, яростный гнев обуял тело Такаэсу. Оттого ли, что сыграл на руку Юнцу и неуклюже свалился? Оттого, что ради исцеления ему пришлось есть асфальт? Или оттого, что его гнусно оскорбили, мол, сбежал, поджав хвост? Из-за всего сразу, но не только. Гнев этот поселился в Такаэсу еще несколько часов назад, когда он проник в дом мальца и похитил его сводную сестру. Честно говоря, он собирался тут же с ней расправиться. Пережатие каротидного синуса усыпляет в лучшем случае на несколько минут. Вскоре он собирался провозить ее через центр города, и если она проснется еще в багажнике, проблем не оберешься. Все равно пацан точно так же умрет в мгновение ока, так что если издалека удастся создать видимость того, что девушка жива, да пусть даже будет совершенно ясно, что это ее труп, разницы никакой. Однако, когда он, бережно переживав цилиндр замка, прошел внутрь и увидел спину девушки, судя по всему, хлопотавшей над ужином, Такаэсу охватило какое-то неописуемое чувство. Даже цель визита вылетела у него из головы. Девушка же, проверяя огонь газовой плиты, на которую поставила сковороду, весело обратилась к застывшему за спиной Такаэсу. «С возвращением, Микон! Очень уж тихо ты сегодня вошел. Подожди немного, скоро будет рис». Его оцепенение продлилось не больше секунды. Но за эту секунду Такаэсу испытал немыслимые смятения и диссонанс. Быть может, так на него повлияла атмосфера, заполнившая комнату. Доносящийся из рисоварки аромат свежесваренного риса, мерное пощелкивание масла на сковороде, тесенки фартука, покачивающиеся за маленькой спиной. Складывающаяся из этих мелочей атмосфера мало что общего имела с Такаэсу. И все же он чувствовал себя так, будто вернулся домой откуда-то, где царят холод и тьма. Скоро на столе выстроятся исходящие паром тарелки, а кто-то присядет напротив и скажет с улыбкой: «Хикон, за 100 баллов по контрольной сегодня у нас твои любимые спагетти с фрикадельками. Жуй медленно, не спеша». Когда Такаэсу опомнился, то он, уже обернув правую руку вокруг девичьей шеи, осторожно сжимал каротидный синус. И подождав немного, пока миниатюрное тело ослабнет, аккуратно уложил ее на кровать. Все пошло не по плану. Осознав это, он тут же попытался раздавить ей шейные позвонки. Но рука, обвившая тонкую шею, лишь дрожала, совершенно не желая сжиматься. Несмотря на то, что с тех пор, как он приютил в себе красный глаз, Такаэсу лишил жизни четверых, что, привязав своих жертв к большому столу в подвале на даче и поедая их кости, начиная с ног, он ни секунды не колебался. Теперь же, сколько ни старался он сжать правую руку вокруг тонкой шеи, та только мелко дрожала и отказывалась подчиняться воле Такаэсу. Глаз тяжело пульсировал, призывая: «Убей! Убей!» Но даже его обычно приятный голос лишь отдавал тупой болью в глубине головы. Скрипя сердце, он отказался от первоначального плана, напоил одурманенную девушку дорогим снотворным из барбитуровой кислоты и затолкал в большой чемодан, подготовленный для переноски трупа. Чтобы она не задохнулась, он даже слегка приоткрыл молнию. После чего оставил Юнцу послание на планшете, найденном на кухне, и вышел за дверь. Чемодан отправился в кузов припаркованного неподалеку фургона. Его он вчера угнал на севере префектуры. Любимая Мазерати бы слишком выделялась, и багажник у нее тесноват. К тому же за поездкой стояла еще одна цель. Наконец он выжал газ и повел машину в новый центр, выбросив из головы непослушную руку. Но в глубине души он понял то, в чем он никогда в жизни не признался бы самому себе. Он не смог убить эту девушку, потому что она пахла матерью. В тот же день, как выпустился из университета, Такаэсу убил родную мать. стер с лица земли рабовладелицу, что на протяжении 22 лет регулярно одаривало его болью и унижением, бесчисленными приказами и запретами. В ту минуту, когда воплощался в жизнь его тщательно спланированный и отполированный план, на душе у него были лишь горечь и ненависть за вырванные щипцами зубы. С тех пор прошло 6 лет, и ни разу он не пожалел о содеянном. Потому и сейчас не должен был почувствовать привязанность к девушке, которая выпала быть приманкой на юнца. Ведь нынешний ТКС у Хикару отказался от никчемных эмоций, став превосходящим видом. Ведь он хищник, изящно плывущий по городу, а люди для него просто добыча. И я докажу. Раскрою мальцу башку вместе со скорлупой. Вернусь на крышу суперарены и сожру девушку. И тогда слабости во мне больше не останется. Обратя гнев, свою энергию в рык, Такаэсу вгрызся. Он грыз и грыз. Кулаки, которыми размахивал малец, то и дело попадали по груди и плечам. Мускулы рвались, кости скрипели, но Такаэсу терпел и продолжал грызть. Он еще раз разразился громогласным ревом. Глаз в нижней челюсти пульсировал с небывалой силой, по всей пасти растекался жар. Связки между челюстями звучно разбухали. Голова Такаэсу, а вместе с ней и рот, увеличились уже больше, чем в 7 раз. Клыки тоже все росли, твердели, а корни их, чтобы выдерживать высокое давление, глубоко вросли в альвеолу. По нервам раскатилась боль, даже сильнее, чем от ожога парализатором. И при всем этом ни единой трещинки, ни скрипа, оболочка юнца продолжала держаться под зубами ТКСу. Даже если принять в расчет феномены, создаваемые глазом, разве существует такой материал, который под настолько колоссальным давлением не прогнется ни на йоту? Нет, не может такого быть. Добавить еще немного сил. Совсем чуть-чуть, и она точно расколется. Странный скрежет послышался изо рта. Это челюсти, не выдерживая невероятного давления, трескались и тут же заживали. Аналогичный процесс происходил с мускулами и сухожилиями, а кожа, разрываясь и срастаясь опять, каждый раз истекала каплями крови. И оболочка не ломалась. Просто абсурдная твердость. Это точно было последнее испытание ТКСу. Как только проломится скорлупа мальца, душевная слабость в виде призрака матери, преследующего его до сих пор, канет в лету. И ТКСу станет истинным хищником, настоящей акулой. Да, я... Теперь я... Акула! Номер один среди любимых акул ТКСу. Акула, которой он питал больше симпатии, чем к быстрейшей среди акул Мака, способной разгрызть даже морскую черепаху тигровой акули и крупнейшему, сильнейшему королю морей Мегалодону. Тигровая песчаная акула. Принадлежит она к отряду ламнообразных, семейству песчаных акул. Размерами самая большая 3 метра, людей практически не трогает, формой тела не выделяется. Однако есть у песчаных тигровых акул черта, что среди примерно 500 существующих видов акул ни у кого больше не встречается. Внутриутробная оофагия. Будучи в утробе матери, эмбрион песчаной тигровой акулы поедает неоплодотворенные яйца и даже других эмбрионов. Точно как ТКСу. С первого же УЗИ матери не раз повторяли, что у нее будут близнецы. Мальчик и девочка. Хикару и Акари. Да, даже имя выбрали. Но родился только ТКСу. Неизвестно, что произошло на самом деле, но из-за пустякового случая на ранней стадии беременности один из близнецов, в общем, ТКСу впитал его. Редкое явление под названием «синдром исчезающего близнеца», позже ставшее предпосылкой к разводу. Мать при любой возможности наказывала ему. «Хикон, ты должен работать из-за Ачан!» А в гневе с языка у нее срывалось Ведь ты съел Ачан. В третьем классе начальной школы из библиотечного атласа с иллюстрациями он узнал о жизни песчаных тигровых акул. «Прямо как я», – подумал он тогда. «Получается, я не человек, а акула. Поэтому я и съел сестренку в животике у мамы. А раз я акула, то мне и без друзей нормально. И обед из сухих анчоусов тоже нормальный. Я акула. Я акула». Когда мать вырвала ему почти все зубы, только эта мантра и служила ему моральной поддержкой. За свою жизнь акулы могут отращивать зубы бесконечно. Значит, когда-нибудь я и сам новые зубы отращу. 3 месяца назад мантра обратилась в явь. И теперь настал черед эту явь утвердить. «Признаю, оболочка мальца тверже любого существующего материала. Но и мои зубы сильнее, чем у всего сущего. Раскусив ее, я преодолею последнее препятствие. Отброшу человеческие слабости, людскую глупость и смогу стать настоящей акулой». Такаэсу взревел сквозь начавшую перекрывать глотку все увеличивающуюся мышечную массу. Из претерпевающей цикл разрывов регенерации ротовой полости хлестали ручьи крови, словно языки пламени. Вдруг исчезли все звуки. Даже внутреннее ухо преобразовалось в мышцу. «Да какая разница? Пусть я хоть весь превращусь в челюсти!» И только он об этом подумал, как лопнули оба глаза, и поле зрения погрузилось в темноту. Отступил вкус крови. Погасло и зловоние металла. Ушла боль, сжигающая лицо. «Бери! Все забирай!» – кричал Такаэсу растворившимся голосом. «Все до последнего! Лишь бы только прокусить абсурдно твердую! Твердую!» «Что? Что я кусаю? И почему не могу вспомнить? Даже мозг превращается в мускулы!» Единственное, что осталось, это ощущение чего-то теплого, бьющегося в центре тела. Эта пульсация достигала мозга, лишая того ощущений и воспоминаний, превращая в мускулы. Из личности Такаэсу растворились и 3 месяца пребывания хищником, исчезли воспоминания о 6 годах деятельности критиком ресторанной кухни, студенческие годы, в которые он любыми средствами скрывал наличие вставных зубов, воспоминания о матери, вырывающей щипцами зубы, матери, заставляющей учить таблицу умножения, матери, призывающей жевать сушеные сардины, матери, хвалящий за Стубалов по экзаменам. Память об отце, вручающем ему сладости в день расставания. Отце, с которым они, взявшись за руки, прогуливались по набережной. На месте головы Такаэсу остались одна лишь гигантская челюсть и сгусток мышечных волокон, приводящий ее в движение. Раздался нечеловеческой природы рев. Хлынул поток крови. Все образовавшиеся мускулы сократились на пределе своих возможностей. В следующий момент челюсти резко пришли в движение, разлетевшись бесчисленными осколками, в прекрасном танце закружились по воздуху серебряные огоньки. На осколки разбилась нет ни скорлупа мальца, а суть Такаэсу – его зубы, а затем масса плоти, бывшая некогда лицом, головой и мозгом человека, именуемого Такаэсу Хикару, лопнула под огромным давлением. Водопадом изверглись темная кровь и ошметки мяса. Примешавшийся во все это зуб влетел в парковочный потолок, пробив глубокую дыру. Тело, утратившее голову, за исключением нижней челюсти, медленно соскользнуло по прозрачной оболочке, что выстояло без единой трещинки до самого конца, и повалилось на асфальт.